263. Матерь Агни-йоги. Что нужно сейчас делать? Должно быть полное единение с учителем и непрестанное, неотрывное предстояние. Не он, но вы за него должны крепко держаться, напрягая все силы, чтобы не отделяться в мышлении. Если не будете сами держаться неотделимо, то высокую энергию тратить на то, чтобы удерживать вас, времени и возможности уже не будет, так как все силы иерархии будут устремлены на утверждение света на всем пространстве планеты. Осознайте значимость момента и держитесь как истинные воины света в этом последнем столкновении с тьмою.